Лягва выразительно повертела передней лапкой возле своего виска. «Кэп, а у нас проблемы!» Гиви закупорил бутылочку и кинул ее обратно в дипломат. «Какие?» — насмешливо спросил Блад. «Походу, она вообще не пьющая. Пойду еще подумаю». Гном удалился. «Видишь, какая у меня команда?» — похвастался капитан. «Один за всех и все за одного. Сейчас мозговой штурм предпримут и обязательно чего-нибудь придумают. Спорим, сейчас еще кто-нибудь придет». Лягушка отрицательно мотнула головой, а вместе с ней всем телом, давая понять, что не желает спорить, и так ясно, что придут. Оба уставились на дверь. И действительно, через минуту в нее ввалился академик со своим дедушкой. «Ква?» «Что скажете?» — синхронно с Лягвой спросил Блад. «Учтите, бухло с валерьянкой уже предлагали, вариант не прокатил». «Что?» — расстроился академик. «Кто же меня опередил? А чефир?» Блад покосился на лягушку, та опять несогласно качнулась телом. «И чефир не пьет», — озвучил ее ответ капитан. «Ладно, тогда твоя очередь», — подтолкнул Ура академик. Тот радостно взмахнул дубинкой. «Урх-ху-ху! Мы его таким словам не обучали», — пояснил зэка, — «но я могу перевести». «И чего он говорит?» — заинтересовался Блад. «Он говорит, что в его племени в таких случаях вели допрос с пристрастием». «Так, забирай своего пятикантропа и вали отсюда», — распорядился капитан. «Говорил же тебе, не пройдет эта фигня», — расстроился академик. «А ты все дубинкой, дубинкой. А как она после твоей дубинки что-нибудь расскажет? Это же нонсенс, абсолютно не творческий, я бы даже сказал, антинаучный подход к делу». «Урх, угу». «Не, ну подход из моих уст прозвучал несколько в ином контексте», — пояснил зэка. «Сзади к ней подкрадываться тоже не надо». Парочка шестируких гигантов удалилась. Однако стоило двери за ними закрыться, как в нее сразу кто-то постучал. «Как ты думаешь, это кто?» — спросил лягушку Блад. Та в ответ попыталась пожать плечами, но, вовремя сообразив, что у нее их нет, развела передние лапки в разные стороны. «Входите!» — крикнул капитан. На смену шестируким пришли четырехрукие гиганты. Они с трудом протиснулись в каюту капитана в сопровождении Сплинтера и Шреддера. Ханаки держали одну из пойманных ими черепашек, которая, словно распятая, висела в воздухе. Каждая лапка искрящегося хулигана контролировалась одним из ханаков, которые они держали всеми своими четырьмя руками. Гиганты посмотрели на Блада и что-то грозно прорычали. «Кто переведет?» — спросил капитан. «Я», — вызвался Сплинтер. «Тут у ребят идея появилась». «Излагайте». «У вас земноводные, у нас земноводные. А если их в одну камеру посадить, то они либо договорятся, либо одним земноводным меньше станет, а вместе с ней одной проблемой». «Что одной проблемой?» — опешил Блад. «Ну, одной проблемой меньше». Глаза у Лягвы стали еще шире, а вокруг аквариума замерцало полупрозрачное защитное поле. «Охренеть! Дверь видите?» «Император, можете не продолжать!» — поднял руки Шреддер и начал пятиться. «Не спеши!» — тормознул его капитан. «Музыка, как я понял, наших черепашек-ниндзя не сильно увлекла». «Каких-каких черепашек?» — заинтересовался Сплинтер. «Ниндзя! У меня есть идея. Будем делать из этих хулиганов самураев». «А это кто такие?» Шреддеру тоже стало интересно. Полные отморозки. Про них и про японский кодекс чести я вам позже расскажу. Значит так, как только всех отловите, каждого в одиночную камеру закиньте, а в каждую камеру по камню положите. Ханаки что-то зарычали. Они спрашивают, зачем? — заревел Спринтер. — Для медитации. Пусть сидят и смотрят, как растут камни. — Дядя, да ты псих! — ахнула черепашка. Судя по отпавшим челюстям, малолетний хулиган высказал общее мнение. — Так, за неуважительное отношение к своему сенсею, этому придурку, положите в камеру самый маленький камень. Кормить всех исключительно вареным рисом и сырой рыбой, заправленной соевым соусом. Порции вот такие, — слегка раздвинул указательный большой палец капитан. — И долго им в камере сидеть? — спросил Спринтер. — Пока камни не вырастут. — Камень вот этого, — ткнул пальцем в черепашку Блад, — должен вырасти в приличную гору. Ханаки с трудом удержали забившуюся в истерике черепашку. «Нола, ты меня слышала?» — спросил Булат. «Ну, конечно, капитан!» — появилась в каюте гнома. «За кормежку и размещение будущих самураев отвечаешь ты, а за их медитацию и подготовку отвечаете вы», — обвел Булат строгим взглядом метаморфов и ханаков. Вот теперь можете быть свободны. — Давай за мной, — распорядилась Нола. — Есть тут неподалеку, километрах в двух один отсек. Классно подходит для медитации. — А камни? — спросил Сплинтер. — У Гиви на складе чего только нет, — успокоила его гнома. Метаморфы, боязливо косясь на капитана, поспешили убраться из каюты вместе с ханаками и будущим самураем. Пит посмотрел на лягву. Защитное поле вокруг аквариума уже померкло, и земноводное стало выглядеть бодрее. — Как ты думаешь, кто следующий придет? — Ква, — ответила лягушка. — Вот и я думаю, что Джим и Стесси. Глаза лягушки стали еще больше. Она уставилась на Блада, и этот взгляд говорил: «Ты что, меня понял?» В дверь опять постучали. «Джим, Стесси, заходите!» — крикнул Блад. В каюту вошли Джим и Стесси. «А откуда ты узнал, что это мы?» — поинтересовался Джим. «Из тех, кто не заняты ловлей черепашек, здесь, кроме вас и профессора, уже все побывали. Профессор со всякой дурью ко мне не придет, так что остаетесь только вы. Ну, выкладывайте свои идеи, как нашу лягу хотите разговорить». «Кэп, ты ее не слушай, все это чушь и ерунда», — начал Джим, явно продолжая начатый со Стесси спор. «Ничего не ерунда», — сердито возразила Стесси. «А нельзя ли ближе к делу?» — спросил Блад. «Понимаешь, капитан», — заспешила Стесси, — «так как ты не только капитан, но еще и император, и к тому же через Джима мне в какой-то мере родственник». «Многозначительное вступление», — улыбнулся Блад. «Ну и?» «Ну, я и жертвую для общего дела, так сказать». Королева начала снимать с шеи отчаянно сопротивляющегося оську. «Не дергайся, скотина, лапы оторву». «Я что-то не понял», — насторожился капитан. «Мне кажется, они друг к другу неравнодушны», — пояснила Стесси. «В прошлый раз я их наедине оставила, так она...» «Оська, кончай кусаться!» «Короче, я думаю, у них любовь. Уж если она ему не выложит». Лягушка пулей вылетела из аквариума, и если бы Блад не перехватил ее в прыжке, точно бы ускакала. «А еще меня раздолбаем называют. Идите-ка вы отсюда оба со своим оськой». Сладкая парочка поспешила ретироваться. Блад запихал лягушку обратно в аквариум.